Вторая глава. В воспоминаниях Анны Ахматовой читаем. В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он, Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью. Эти опасливые строки написаны от коллективного имени «Мы думали». В намеке же на неблаговидное поведение Рудакова в Воронеже явственно слышен второй голос. Ведь Анна Андреевна была в Воронеже всего 6 дней, и все последующие годы, как мы видели, ее дружественное отношение к Рудакову не нарушалось. Его воронежские письма, там действительно он приписывает себе чрезмерно активную роль в поэтической работе Мандельштама, которая возобновилась у него на глазах. Параллельно протекали беседы поэта с Рудаковым, обсуждались еще незавершенные стихи. Неприятен также недопустимо развязный тон, каким он отзывался о поэте. Но о поведении Сергея Борисовича ничего конкретного из его писем почерпнуть нельзя. Намек Ахматовой раскрывается в черновом наброске отдельной заметки Рудаков. А Надя делила всю еду на 3 равные части, гневно заключает Анна Андреевна свою страстную отповедь Рудакову. Версия об иждивенчестве Рудакова цветет пышным цветом на страницах воспоминаний Надежды Мандельштам. При этом она неминуемо приходит к неправдоподобному освещению быта и характера Осипа Мандельштама. «Я видела, что он часто мешает Осипу Мандельштаму», пишет мемуаристка о Рудакове. И мне часто хотелось выставить его. О.М. не позволял. «А что он будет есть?» — спрашивал он. И все продолжалось дальше. Странно читать о ссыльном Мандельштаме как о зажиточном филантропе, не правда ли? Может быть, Осип Эмильевич делился с Сергеем Борисовичем последним куском черствого хлеба? Нет. Утверждая, что Рудаков ел и пил у них, Надежда Мандельштам объявляет: для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Прокормить 26-летнего мужчину трудно любой советской семье, а тем более ссыльному поэту, живущему с неработавшей женой в чужом городе на частной квартире, то есть платя за комнату втридорога. Уже это одно заставляет усомниться в правдивости рассказа мемуаристки. Но мы располагаем и более конкретными данными. Подробности житейских взаимоотношений Рудакова с Мандельштамом, так же, как и материальное положение всех троих, не обойдены вниманием в его письмах. Описание каждого прожитого дня Лина Самойловна, конечно, не показывала Николаю Ивановичу, а, следовательно, с ними не были знакомы ни Анна Андреевна, ни Надежда Яковлевна, ни я. Но, как уже говорилось, я полностью прочла впоследствии эти письма. Представлять здесь полный отчет о бюджете Рудакова или Мандельштамов я не буду, хотя такую сводку можно было бы сделать. Но могу засвидетельствовать, что не было никаких оснований называть Рудакова нахлебником Мандельштамов. Он вносил деньги в общее хозяйство и нес ряд обязанностей по закупке провизии и устройству быта. Будущий биограф Осипа Мандельштама сможет проверить справедливость моего вывода, обратившись к злополучным письмам. Теперь они хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. Во вставном очерке Надежды Мандельштам о Рудакове содержится еще много несуразностей и прямых ошибок. Прежде чем говорить об общей неверной окраске облика ближайшего собеседника Мандельштама, необходимо исправить эти фактические ошибки. Истина, по моему мнению, нужна везде, и в мелочах, и в крупном. Она нужна и тогда, когда речь идет об исторических личностях, и когда внимание задерживается на спутниках их жизни. Итак, Надежда Мандельштам пишет. Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советское пионерское детство. Был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться со временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к Осипу Мандельштаму. Кроме первой фразы, все приведенное здесь пестрит ошибками и неточностями. Отца и старшего брата, четвертого сына Рудаковых, расстреляли не в начале революции, а в начале 20-х годов, то есть первые годы НЭПа. Генерал Рудаков служил во время Первой мировой войны под началом Брусилова. Во время Гражданской войны он, по-видимому, был в Белой армии у Колчака, но в 1920-м перешел, как и Брусилов, на службу в Красную армию. По словам людей, близко знавших Рудаковых, отец и сын были расстреляны случайно. Это было то ли в 1921, то ли в 1922 году в Новониколаевске. Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала Рудакова выступления с признанием своего ошибочного прошлого. Он отказался, ссылаясь на то, что всю свою жизнь честно служил России. «Тогда расстрел», — сказали ему члены комиссии. Обратились к сыну Рудакова, Игорю, который в начале Первой мировой войны учился еще в кадетском корпусе, а окончил войну георгиевским кавалером. Игорь ответил: «Я как папа». Оба были расстреляны. Уточнить этот трагический эпизод — дело военных историков. Я в этих вопросах некомпетентна. Что касается трех самых старших братьев, то первый из них самоубился в 1913 году из-за невозможности жениться на любимой женщине. Она была еврейкой, а двое других пали на фронтах Первой мировой войны. Надежда Мандельштам почему-то называет этих молодых офицеров тоже генералами. Знаю только, что, отправляя на фронт Сергея Борисовича в начале Великой Отечественной войны, начальство пожелало ему дослужиться до воинского звания его отца. Мать Рудакова, Любовь Сергеевна, урожденная Максимова, умерла в 1932 году, когда Сергею Борисовичу было 23 года. Он всегда жил при ней вместе с тремя сестрами. Старшие три сестры были уже замужем, имели свои семьи, а младшие действительно вместе с матерью окружали любовью и восхищением Сережу, самого младшего в семье и единственного уцелевшего из пяти братьев. Не знаю, чем подкрепляется странное наблюдение Надежды Мандельштам о типичных политических настроениях круглых сирот с детства, но, каким бы оно ни было спорным, к Сергею Борисовичу оно вообще не может относиться, так как, повторяю, мать он потерял, будучи уже взрослым, и, добавлю, женатым человеком, и даже отцом маленькой дочери. Да и отец его погиб, когда Сережа был не моложе 12 лет. Не знаю, как он учился в школе, но уверена, что детство его не было обычным советско-пионерским. Вспомним, что пионерская организация была создана лишь в 1922 году. Сереже было тогда 13 лет. Детство кончалось. Позади было нечто гнетущее, что он обозначал в воронежских письмах к жене одним только словом — Уфа. Мать с детьми вскоре переехала в Петроград. Тогда это было возможно, несмотря на расстрел мужа. Поселилась она вначале у своей родной сестры и лишь позднее устроилась отдельно. По рассказам тогдашних знакомых Сергея Рудакова, они жили в мрачнейшей квартире, увешанной портретами офицеров царской армии. Это были лица отца и четырех старших братьев. Да среди родни Рудаковых были еще офицеры, морские. В такой дом нельзя было даже позвать школьных товарищей. Какое уж тут обычное советско-пионерское детство. Вопреки утверждению Надежды Мандельштам, Сергей Рудаков вуза не кончил. В 1928 году он поступил на высшие государственные курсы при Институте истории искусств, на литературное отделение, но не закончил их, так как и курсы, и институт были в 1930 году закрыты. Это было большим ударом по культуре страны. В этом институте вели занятия и читали лекции самые выдающиеся представители современного литературоведения: Тынянов, Шкловский, Эхенбаум, Томашевский, Энгельгард. Большинство студентов было распределено по другим высшим учебным заведениям, но Рудаков из-за своего социального происхождения остался за бортом. Правда, Тынянов отметил слушателя своего семинара и пригласил его участвовать в подготовке собрания сочинений Кюхельбекера, но для заработка Рудакову пришлось довольствоваться побочной профессией чертежника. Вскоре он был вынужден уехать вместе с женой и ребенком в Керчь, к теще. В семье Рудаковых его жена, тоже бывшая студентка Института истории искусств, дочь еврейского врача, оказалась чужой и не находила помощи для ухода за ребенком у ревнующих свекрови и золовок. В Керчи Сергей зарабатывал архитектурными чертежами, томился и ездил в Ленинград. Повидаться с сестрами, позаниматься в публичной библиотеке, пройтись по всем букинистическим лавкам, поговорить с друзьями о литературе и, главное, встретиться с Тыняновым. Он навестил также подругу своей жены, Лину Самойловну, сблизился с ней и вскоре женился, оставив первую семью. Поселились они отдельно от Рудаковых. К обожающим Сергея сестрам прибавилась теперь еще одна внимательная слушательница его литературных концепций, восторженно откликающаяся на его громогласное чтение любимых поэтов, почитательница его собственных стихов. Лина Самойловна училась игре на фортепиано у знаменитой Юдиной и преподавала сама музыку дочерям Тынянова, Казанского и других ученых. Впрочем, профессиональной музыкантшей она не стала, а поступила в университет, успев его, кажется, к тому времени уже закончить. А у Сергея никакого выхода в литературу не было. Единственной надеждой оставался Тынянов, хотя Рудаков был знаком и с другими передовыми литературоведами. Гуковским, вдохновенно открывавшим тогда заново русский литературный XVIII век, Степановым, секретарем Тынянова, вообще с представителями ленинградской школы, как их называли враждующие с ними московские литературоведы. Пределом мечтаний Рудакова было участие в изданиях библиотеки поэта, где можно было заниматься и текстологической подготовкой, и анализом стихов, не боясь получить кличку формалиста. Вторым его недостижимым идеалом был Пушкинский дом. Но никто не мог предложить Рудакову место научного сотрудника при отсутствии у него диплома или заключить договор в библиотеке поэта при его нереализованных способностях и очевидных задатках конкурента. Что касается Кюхельбекера и сотрудничества с Тыняновым, то даже если отвлечься от социального неблагополучного положения Рудакова, жизнь показала, во что вылилась эта работа. В сборник стихотворений Кюхельбекера, вышедший в малой серии библиотеки поэта только в 1937 году. Вернувшийся из Воронежа Рудаков мог увидеть там на странице 284 указание Тынянова на помощь, оказанную ему в этой работе С.Б. Рудаковым. Год был тот самый, исторический, 1937. Рудаков хоть и вернулся, но все же был дворянином, и больше ничего для него Тынянов сделать не мог, то есть не мог помочь ему продвинуться в желаемом направлении. В рукописной характеристике, которую он написал для подкрепления хлопот о возвращении Рудакова в Ленинград, Тынянов отозвался о его работе пространнее. Сергей Борисович Рудаков является талантливым литературоведом-текстологом. Работая под моим руководством по подготовке к печати собрания сочинений Кюхельбекера для библиотеки поэта, он проявил в сборе печатных текстов и в сличении их с рукописями не только исключительную тщательность, умелость и текстологическую подготовку, но и подлинное научное чутье материала. Эти качества заставляют предполагать, что если Рудаков будет продолжать свои работы по изданию русских классиков, он, несомненно, будет одним из ценных работников по истории русской литературы. Эта рекомендация датирована 5 декабря 1935 года. Копию ее Лина Самойловна прислала в Воронеж, и уж, конечно, Сергей Борисович не преминул показать ее Мандельштамам. Но какое дело Надежды Яковлевне до мнения Тынянова? Ведь она и его включила в ряд людей, которые не хотели думать. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведения 20-х годов. О чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали. Из книги мы узнаем, что имена этих ученых все же импонировали ей. Правда, отзыв Тынянова о Рудакове она переносит на другое лицо. Оказывается, не Рудаков был учеником Тынянова, а Калецкий. И это-то и способствовало возникновению симпатии к нему Мандельштамов. Смещение обнаруживается при перечислении мемуаристкой пороков Рудакова. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил со вторым нашим посетителем, Калецким, тоже ленинградцем и учеником наших знакомых Эйхенбаума, Тынянова и других. В действительности Калецкий был москвичом, закончил московский ГИТИС, где ленинградцы Эйхенбаум и Тынянов никогда не преподавали. В Ленинград Калецкий переселился уже после Воронежа. Но факты не интересуют Надежду Яковлевну. Читаем еще о Калецком. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его квантом и пояснял: это самая маленькая сила, способная выполнять работу. Внутреннюю силу Калецкого предназначена демонстрировать сцена, наглядно показывающая только неумение автора передавать живой человеческий диалог и язык среды и эпохи. Цитируем. «Скромный, застенчивый юнец. Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произносить. Однажды он с ужасом сказал Осипу Мандельштаму: все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся. Они не способны выдержать ни малейшего испытания. Мертвый, разлагающийся советский бюрократизм. А что, если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война?» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», — тихо сказал он. Эта сцена пронизана фальшью. В интеллигентном кругу, в домашней обстановке никто никогда так не разговаривал. Вместо этого детского лепета, во всяком случае, трое из присутствующих, о Калецком я говорить не могу, я его не знала, тотчас вступили бы в спор, соревнуясь в красноречии и эрудиции, которыми они так любили пощеголять. И в чем заключалось гражданское мужество Калецкого? В том, что он решился произнести несколько слов в осуждение бюрократизма в доме поэта, репрессированного за острые политические стихи? Кстати говоря, бюрократизм вовсе не загнивал в ту пору, а наоборот, набирал и набирал силу. И почему Калецкий беспокоился о состоянии Красной Армии, если в ее рядах тогда служили такие блестящие военачальники, как Блюхер, Тухачевский, Якир, Примаков? В то время боеспособность строго дисциплинированной Красной Армии ни у кого не вызывала сомнений. И хотелось бы эту безумную гладь в долгополой шинели беречь, охранять, писал Мандельштам в мае 1935 года. Совершенным анахронизмом звучит противопоставление партии и народа. Слово «народ» было тогда только-только реабилитировано после 15-летней замены его понятием «классы» или в рифму «массы». В обиход разговорной речи слово «народ» еще не успело проникнуть. Введено оно было сверху, причем в официальной пропаганде усиленно подчеркивалось единство партии и народа. Таким образом, оба оппонента в изображаемом споре, употребляя казенный язык, в сущности говорили об одном и том же. Неужели импульсивный и чуткий ко всякой фальши Мандельштам и его резкая, нетерпеливая жена молча выслушивали весь этот пошлый вздор, который якобы несли перед ними два плакатных дурака? Еще курьезнее, что Калецкий назван мемуаристкой юнцом. В ту пору ему было 29 лет. Доцент Воронежского педвуза и учитель девятилетки. Он активно сотрудничал в местном журнале «Подъем». Там было напечатано за эти годы немало его рецензий и статей. По специальности он был литературоведом-фольклористом, Но от этого далеко до почвенничества или народничества, на которое в такой наивной форме намекает Надежда Мандельштам. Не знаю, при каких обстоятельствах он был выслан в Воронеж. Пробыл он там около 2 лет. Рудаков, сообщая своей жене 14 апреля о знакомстве с Калецким у Осипа Эмильевича, указал на его уже полуторагодовое пребывание здесь. Следовательно, приехавший в Воронеж, очевидно, в конце июня 1934 года Мандельштамы до приезда Рудакова общались с Калецким уже много месяцев. Он был женат. Но в апреле его жена лежала в больнице, а в июне 1935 года умерла. Осенью Калецкий уехал в Ленинград. Надежда Мандельштам ошибочно утверждает, что и Рудаков, и Калецкий уехали одновременно в январе 1936 года. В действительности Рудаков уехал только в июле, то есть оставался после Калецкого еще 8 месяцев. Первый период своего пребывания в Воронеже Осип Эмильевич не писал стихов. К поэтической работе он вернулся в апреле 1935 года, то есть именно тогда, когда он провел один на один с Рудаковым почти весь этот месяц. Об этом общении, совпавшем или вызвавшем с возрождением Мандельштама поэта, его вдова пишет так. «Он, Рудаков, появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О.М. Когда мы ехали с вокзала с О.М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии, вообще славный мальчик. После болезни О.М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это. Но зачем же полная пустота? Ведь был Калецкий, филолог, дружественно расположенный, постоянный посетитель. Однако творческого толчка от встречи с ним, несмотря на всю его внутреннюю силу, не произошло, а Рудаков своими безумными речами, своей звонкой чушью и бьющим через край самомнением стимулировал поэта, и Осип Мандельштам вернулся к писанию стихов. Что касается до болезни, о которой говорит его вдова, то дошедшая до нас рецензия на дагестанскую антологию, написанная не позже января 1935 года, свидетельствует, что уже в ту более раннюю пору Мандельштам полностью владел своими силами, был творчески полноценен.